перекрыть портальную площадку, отдал он распоряжение, нужно провести разведывательный рейд. Понял, кивнул головой его помощник, и он действительно прекрасно понимал, что этот приказ не имеет никакого отношения к заброшенным в тот мир людям, ведь он и сам был таким, как магистр, и не стал бы рисковать только ради них. Мир Ири, империя Кастел, город Кастел, подземелье магической гильдии, вечер, активирую портал, жестко сказал Каргос, всем приготовиться, но этого и не требовалось. Подземная портальная площадь, где находились единственные портальные врата, и так была уже полностью оцеплена. Несколько мгновений, и вот заколыхался воздух, превратившись в колеблющееся зеркало. И мгновенно, как портал стабилизировался, а возможно, даже еще чуть раньше в него шагнула фигура одного из големов. Но не прошло и пары секунд, как в обратную сторону влетает его оторванная голова, явно отлетевшая обратно от неимоверной силы удара. Магистр быстро отключает поступление энергии в портальную арку, однако в последнее мгновение прямо сквозь портал в зал влетает мощнейший огненный шар. Каргос даже не успевает на него среагировать, как то взрывается, прямо посреди помещения. Спасает их лишь то, что на всех были активированы магические защитные амулеты, и они были готовы к чему-то подобному. Портал погас, все с той стороны, им больше ничего не грозит. Заблокировать его, быстро приказывает магистр, ведь именно через эту портальную арку и прибывал к ним их союзник, и сам проверяет, как выполняется его распоряжение. Все, мы его потеряли, как и группу, которая ушла с туда, уже уверенно констатирует он, и развернувшись идет вперед. Проходя мимо своего помощника, он останавливается. Контролировать этот зал, отдает распоряжение он. Нам нужны эти врата, но никто не должен без нашего ведома пройти через них, а потому активируйте подавители магии. Понял, прислушался тот к его приказу и кивнул кому-то из своих подчиненных. Сейчас будет выполнено. Хорошо, согласился магистр и только тут обратил внимание, что все еще ходят с активированным защитным амулетом, после чего на автомате деактивирует его, и будто дожидаясь именно этого мгновения, позади мага раздается сильнейший взрыв, и его тело пронзает с десяток мелких железных осколков. Голова голема была его последняя предсмертная мысль, и бывший магистр и глава гильдии магов замертво падает вниз. Ведь и правда, все за этой суетой и заботой забыли о том, что в зал, кроме огненного шара, сквозь портал попала еще и эта самая голова. Инфернальный мир, материк, летающий остров, тайная резиденция консула, площадь. Некоторое время спустя. Так, портал открывается. Что я могу? Приготовиться ко встрече, это одно. Но вот отбить охоту соваться сюда, это другое. Мало сделать так, чтобы они потеряли этот мир, нужно еще постараться устроить и то, чтобы они наверняка сами захотели забыть дорогу сюда. А потому для этого им необходим какой-то веский аргумент. И что я могу им предложить в этом случае? Тут мой взгляд натыкается на голову одного из големов, лежащую у моих ног. А что, если им туда закинуть небольшой сюрприз? Подумал я и, подняв ее, начал быстро наносить на нее нужные руны. Взрыв, еще взрыв, и тройное усиление, теперь усиленное поглощение энергии. Так, они не должны понять, что это магическая бомба, а потому сам активироваться плетение должно не сразу, а только после какого-то события. Что можно сделать? Да все просто. Часть энергии можно в него дополнительно влить, но это должна быть специфическая энергия, которой просто так не найти. Что у меня есть такого? Да все просто, я привяжу активацию артефакта к поступлению в него небольшого количества термической энергии. Откуда она может появиться? Да все оттуда же, из большого огненного шара, который я и запущу прямо сквозь портал, как только заброшу туда голову. Ведунья быстро подбирает мне необходимую ментальную конструкцию. Я заранее воспроизвожу ее в своем сознании, осталось только активировать и направить в нужную сторону. Все, портал открыт. И практически мгновенно с его открытием и стабилизацией из него появляется киборг. Но я был готов к этому. Удар. И его голова отлетает в сторону. Пинок, и тело летит туда же. Теперь быстро проверяю локатором координаты мира открытия портала. Вот даже как, это уже интересно, мысленно комментирую я полученные результаты. Все-таки не зря я там оказался, только вот искал, похоже, не там. И уже, не обращая внимания на это, забрасываю в открытый портал голову киборга, которую держал в свободной руке, а потом, активировав плетение огненного шара, запускаю его в ту же сторону. Успел, констатирую я, увидев, как за созданным мною огромным фаерболом закрывается портал. Я же тем временем неторопливо иду вперед и, подобрав с земли небольшую медную пластинку, копирую с нее плетение маячка, а потом затираю его. Медную железку закидываю к себе в карман. Ну что у нас тут? Эти артефакты я уже проверил. Посмотрел на вояк. Что с ними делать? Не очень понятно. Ладно, оставляю им всю их амуницию. Без нее они точно все коньки отбросят на материке. Лучше тогда их тут завалить. Хорошо, иду дальше. По дороге проверяю то устройство, что они с собой притащили. Могу поместить его к себе в хранилище, а то чего-то оно больно большое и объемное. Но все в порядке, и я с этим справляюсь без особых проблем. Теперь дальше. Иду во второе хранилище. Даю распоряжение каталогизатору провести сканирование и выявить ценность предметов. Тут хлама еще больше, но и кое-что интересное есть. Не понимаю, но так получается, что ни дракон, ни консул не могли точно определить, а нужен ли им тот или иной артефакт или нет, и что они вообще делают. Но ведь я пользуюсь разработкой лирийцев и древних, так почему у меня все получается, непонятно. Между тем за размышлениями обираю все хранилища и, взяв на обратном пути пару человек, направляюсь к выходу. Потом возвращаюсь за еще двумя. Ну что, даем им прийти в себя, но вот паралич не снимаем. Эй, произношу я, обращаясь уже к всем, кто находится на площади, я сейчас открою портал на материк, и если хотите жить, то пройдете через него. Для ваших хозяев вы мертвые, и никто вас спасать не будет, да и не сможет. Поэтому делайте, как вам сказано. Портал продержится 10 минут, вы придете в себя через минуту, и потом пошевеливайтесь. Дальше все зависит от вас, шанс на выживание я вам предоставил, после чего развернулся и открыл портал, который вел в окрестности какого-то южного города на материке. Сам же еще раз оглянулся на лежащих позади меня людей. Портал создал, теперь дело за вами, и сам перенесся в то место, откуда можно было попасть в нейтральный мир. Хотя меня больше мне сейчас хотелось оказаться в другом месте, но тогда я так открыть портал и не смог, хотя и попробовал, еще там, на острове. Однако теперь я точно знал, куда лежит мой путь. Ири, мир, где меня должна была ждать Карая. Глава 21. Инфернальный мир. Забытая нейтральная станция. Через некоторое время. Завершить все свои дела в этом мире мне сразу не удалось. На проверку нейтральной станции, той, где у меня состоялась встреча с лирийцами, а потом и тайного убежища Баньши, находящегося на южной оконечности материка, я потратил еще где-то с пару часов. Кое-что мне попалось и в заброшенном мире, вернее уже забытой практически не функционирующей станции, которую моя карта даже не смогла идентифицировать, хотя локатор ее координаты вычислил достаточно точно, правда, не очень быстро. Нашел я на станции хоть и много, но уверен, что тут можно было бы добыть и еще больше. Только вот обследовать эту станцию я дальше не стал, так как времени, чтобы проверить ее всю, у меня, тупо, уже не было. Однако заметку себе о том, что рано или поздно сюда надо бы вернуться, я сделал, и подтолкнула меня к этому одна из моих находок. Сам поиск я производил, воспользовавшись поисковым плетением, предложенным мне ведуньей, созданным на основе уже обнаруженных мною артефактов, вернее тех ментальных образов, что она снимала. Благодаря использованию этого плетения я нашел еще несколько рабочих артефактов. Но что еще более важно и ценно, так это то, что я наткнулся на целое хранилище инфокристаллов. В последнем случае, что это было за обнаруженное мною помещение, я не очень понимал. Но тут, как я предполагаю, мне впервые попалось реальное хранилище информационных носителей, которое можно вероятнее всего отнести к эпохе древних, если, конечно, так можно было сказать о моей находке. Что интересно, тут были не только носители информации древних магов, но и лирийцев, а также порядка пары десятков неопознанных кристаллов, хранящихся в отдельном небольшом боксе. Их авторство и принадлежность к той или иной эпохе ведунья определить так и не смогла. Однако она упорно утверждала, что возраст именно этих кристаллов, которые и по форме своей значительно отличались от всех встреченных мною ранее, на порядок превышает тот период, когда существовала цивилизация древних. И это, если учесть и так странное временное различие этого нейтрального мира со всеми другими, которое определила нейросеть в тот момент, когда я попал сюда впервые. Тогда она назвала цифру порядка 500 тысяч лет. Сейчас же было еще что-то более глобальное. Неужели эти кристаллы принадлежат кому-то, кого принято именовать предтечами, или это вообще некто совершенно иной? Глядя на этот небольшой бокс, подумал я, но ответа у меня, естественно, не было. Плохо еще было и то, что на них совершенно не срабатывал мой дар познания сущности, а потому, чтобы оценить их содержание, придется именно изучить каждый из них. Правда, и моя интуиция тоже молчала, не давая никаких подсказок на этот счет. Хорошо, хоть я не чувствовал опасности, исходящей от них. Однако я еще не начал их изучать, чтобы они смогли мне как-то навредить. Поэтому я лишь перенес их к себе в подпространственное хранилище и оставил разбор с ними на потом. На этот момент у меня и так была огромнейшая коллекция того, что требовало к себе моего пристального внимания. Инфернальный мир. Тайное убежище Баньши. Через некоторое время, после проверки нейтрального мира, я перенесся в хранилище Баньши. Мне его даже разыскивать не потребовалось. Их главный прекрасно представлял, куда мне необходимо попасть. И по этому его четкому воспоминанию я составил реальный образ места привязки для создания локального телепорта. И тут я в основном наткнулся на различные артефакты как древних, так и предтеч. Среди них мне попался и еще один генератор энергии порядка, а также подобный, но уже вырабатывающий энергию жизни. Что достаточно странно, местные их, а я говорю о двух найденных генераторах энергии, судя по всему, не смогли идентифицировать, так как оба этих артефакта находились в секции неопознанных предметов, хотя их ментальные структуры были практически полностью идентичны с тем, который я захватил во время боя на острове. Кроме того, в убежище Баньши располагалась также еще и их специализированная библиотека. Правда, в ней литературы было значительно меньше, чем у того же дракона. К тому же в местном хранилище книг вся основная информация концентрировалась вокруг работы с энергиями порядка. Да, и еще, коль все Баньши практически поголовно были магами-вербалистами и повелителями сил, то ничего, что бы представляло непосредственный интерес именно по моему направлению работы с магическими энергиями, у них в наличии и не было. Но я, тем не менее, тут все полностью подчистил. Не пропадать же добру. К тому же все эти книги сами по себе были очень редкие, а потому, по определению, и очень ценные. Хоть с энергиями порядка в чистом виде мало кто работал, но, тем не менее, такие маги были, и эта литература в конечном итоге может кого-нибудь заинтересовать. Так что, обобрав хранилище и библиотеку, я вернулся в Грант. Инфернальный мир, материк, город Грант, различные места. В течение следующего дня, и в городе мне потребовался еще один день, чтобы ввести всех остальных в курс тех моих начинаний, которые я и раскрутил тут. Необходимо было закончить с открываемой нами школой, вернее, с тем ее направлением, которое будет обучать наемников. К тому же нужно было передать всю отобранную литературу Кару для уже нашей собственной библиотеки, которую он припишет к магической школе. Потом я должен был свести Порса с управляющим банком Бакасом и нашим новым главой службы безопасности, и представить им вампира, как мое доверенное лицо. Ну, и многое другое, по мелочи. Сейчас же мы находились в обеденном зале нашего небольшого особняка у кладбища и разговаривали. Вернее, я давал последние уточняющие инструкции, а остальные их выслушивали. Хотя в этот момент, конечно, больший интерес всех магов привлекло другое. Что это? Посмотрел Кар на выложенную перед ним магическую литературу, добытую мной как у дракона, так и у лирийца с Баньши. Это, и я посмотрел на столы, где лежали все книги, касающиеся именного того способа работы с магией, которыми пользовались и который практиковали маги в этом мире, мой скромный вклад в становление нашей магической школы. И я перевел на него вопросительный взгляд. А что не так, уточнил я и продолжил, ты же сам говорил о том, что нам в любом случае придется чем-то заполнять полки библиотеки школы, и теперь тебе есть чем это сделать. После чего я спокойно пожал плечами. Кар же продолжал на меня смотреть с немаленьким изумлением, а потом все-таки ответил, если это и правда литература, касающаяся только и исключительно магии, то ее здесь очень, нереально, много, задумчиво произнес он, ее здесь даже больше, чем в той магической академии, где я преподавал ранее на летающем острове. Ну, и я поглядел ему прямо в глаза, думаю, такое ее количество никого не расстроит. Хотя, и я оглянулся на находящихся тут же Тирию, Килу и орков. Кое-что я из этого все-таки изыму, пробормотал я себе под нос, и передам нашим знакомым. Кар посмотрел в ту же сторону. Я же продолжил. Если подумать, то им что-то в конечном итоге потребуется для дальнейшего будущего развития. Пожилой маг вопросительно посмотрел на меня, и я, на этот его взгляд, дал свои пояснения. «Ведь ты же знаешь, что все они собрались уйти со мной, и я уже прошелся по глазам девушек и орков. Вы, надеюсь, сообщили об этом своем решении не только мне, они знают», — спокойно и уверенно ответила мне Кила. «То, что Тирия решила не оставлять меня и уйти вместе со мной, я знал и не сомневался в том, что она передумает. Но вот почему к нам решили присоединиться и все остальные, я не знал. Ну, хотя с орками и так все было относительно понятно. Оба парня, те еще авантюристы, и когда поняли, что есть возможность свинтить из этого мира, да еще и в моей веселой компании, даже не раздумывая, сразу подошли ко мне с этим вопросом. Но вот почему с нами оказалась Кила, я, если честно, не понимал. Хотя, вот у меня почему-то складывается очень уж явственное и четкое ощущение того, что именно Тирия в курсе происходящего. Сам видел, как они недавно сидели и о чем-то серьезно с ней разговаривали в уголке комнаты. Про лост я не говорю, девочка в любом случае привязана ко мне, и оставить ее я не смогу, даже если захочу, да и сама она этого не желает. Так что сейчас я вопросительно смотрел на пожилого эльфа, ожидая его реакции. «Да, мы в курсе их решения», — подтвердил он слова молодой эльфийки, а потом еще и в подтверждение своей фразы кивнул головой. «Хорошо», — произнес я и осмотрел присутствующих. «Мне было немного странно, почему они даже не пытались как-то удержать их тут. Хотя, возможно, пока меня не было здесь, в особняке, была жаркая дискуссия, и я об этом просто не знаю. Но сейчас, потому что я вижу, что Крагас, отец Тири, что Парк, брат Килы, были вполне спокойны и не выказывали никаких особо негативных чувств в моем отношении, только лишь некое сожаление от будущего расставания, как мне интерпретировало эти изменения в их ментоинформационном поле ведунья. «Хорошо», еще раз повторил я, но уже для себя самого, а потом продолжил: «Ну так вот, там, где я собираюсь осесть или куда мне, возможно, придется направиться или попасть в будущем, нет такого способа по работе с магией, что используете вы. Поэтому им всем нужно то, что они смогут изучать в дальнейшем, чтобы развивать свои способности». «Полностью согласен», — поддержал меня Кар. Я ему кивнул в ответ и перешел уже непосредственно к своим друзьям. «Кнага нужно вытягивать хотя бы на тот уровень, что был до этого у Килы, это, как я понимаю, его текущий предел. Но в любом другом мире наш парнишка потянет на неслабого такого магистра магии тьмы». Все удивленно взглянули на молодого орка, несколько смутившегося от моих слов. Я же прокомментировал: «Ну, а что вы хотели?» И я обвел рукой уже их всех: «Вы тут все очень сильные маги по сравнению с теми, кого можно встретить во внешних мирах. Не знаю, чем это обусловлено, либо средой обитания и энергетическим фоном этого мира, либо еще чем-то, но это точно не ваш ритуал принятия силы, на который я думал первоначально. Тут в городе есть обычные маги, и их достаточно много, которые его никогда не проходили, и все они с уровнем сил как у Кнага, а для любого другого мира это очень даже неплохо. Этот уровень магических способностей гораздо выше среднего». «Странно», — задумчиво произнес Кар, — «мы как-то и не задумывались над этим». «Вот и я о том же», — ответил я ему и продолжил рассказывать дальше. «А потому самой Киле, как, кстати, и Тирии, также потребуется дальнейший рост. Они будут очень сильными магинями как тьмы, так и частично магии смерти. Это же основной тип энергии, с которыми теперь работают обе девушки». И я посмотрел уже на них, а потом сказал: «Особенно это развитие необходимо Тирии. Ее сила после ритуала возросла даже больше, чем у всех остальных. Я, если честно, не могу сказать, с чем это связано, но, тем не менее, она вообще сейчас дотягивает до уровня очень сильного архидемона, такого, что я встречал лишь однажды. Но оставлять без внимания это нельзя. Если нам когда-нибудь повезет, то я постараюсь познакомить ее с тем архидемоном. Возможно, они многому смогут научиться друг у друга. Ведь Тирия перешла уже с уровня обычного мага на уровень прямого управления силой. Видимо, ритуал каким-то способом помог преодолеть ей этот некий эфемерный порог, когда резко возрастают возможности любого магически одаренного, и он переходит на новый уровень своего существования». Девушка, как, впрочем, и все остальные, пораженно слушали мое повествование. «Но откуда?» — посмотрев на меня, спросила Тирия. «Ты все это знаешь?» «Я вижу, только и ответил ей я, на что она лишь спокойно склонила голову и прикрыла глаза. Кланью же наоборот подобный ответ не устроил. Как он может что-то видеть? Он же даже не маг, негромко спросила она у стоящей рядом с ней Устеры. Та же в ответ лишь как-то неуловимо улыбнулась, а потом ответила ей вопросом на вопрос. «И ты все еще в это веришь?» После чего она перевела свой взгляд уже на меня. «Ты все еще веришь в то, что все это?» И она обвела рукой вокруг себя, смог бы провернуть самый обычный человек. Уже гораздо тише, будто про себя спросила драконица. И так показалось, что этот вопрос она задала самой себе. Я же сделал вид, что не расслышал ее слов. Хотя по пристальному взгляду Стеры было понятно, что она точно знает о том, что я ее прекрасно слышу. «Очень необычный», — одними губами произнесла она в ответ на свой же вопрос, глядя мне в лицо. Про человека девушка даже не обмолвилась, а все так же продолжала смотреть в мою сторону. Я же лишь на пару мгновений замолчал, а потом, слегка поведя плечами, продолжил. Остался тот последний, о ком я еще не сказал ни слова и поэтому уточнил у него. «Ты все еще не передумал?» — спросил я у Порка, который был с нами еще с поселения изгнанников. «Из нас с вами вышла неплохая команда», — рассудительно произнес он, — «не хотелось бы разбивать ее». «Я понял», — ответил я ему и продолжил. Тогда Порк и кивком головы указал в его сторону. По своей силе он уже сейчас примерно как средний маг в любом другом мире, но его аура еще будет развиваться, так как раньше он не обучался магии, и поэтому это далеко не его предел. А значит, оставлять его недоучкой – это расходовать магический потенциал Порка в будущем понапрасну. Кэр был полностью согласен со мной. «Да, это так и есть», – произнес он. «Угу», – согласился я, «только вот есть одна такая очень большая проблема». И я вгляделся в лица всех магов. Хоть магией они смогут пользоваться в любом мире, где можно найти подобные типы энергии, правда, при этом наши маги там будут чуть менее сильны, чем в этом мире, ведь такой концентрации нужного им типа энергии в других мирах нет. Но, и я вновь оглядел присутствующих тут, в зале, людей. Ни в одном из миров не разработана такая схема по работе с плетениями, что я встретил тут и такая, с которой смогли бы работать местные маги, а поэтому им и нужна будет подобная литература. Пожилой эльф кивнул. «Что-то такое я и предположил, когда ты заговорил об этом». И он оглядел столы, заваленные различной литературой. «Только вот как ты из всего этого сможешь выбрать что-то, что вам действительно может понадобиться?» После чего Кэр обвел множество лежащих перед нами книг. «Мда, проблемка», — пробормотал я. «Хотя, конечно, никакой особой проблемы я в этом не видел. Все, что мне было необходимо, это узнать, а литература какой направленности понадобится моим друзьям в будущем». А потому я спросил, обращаясь к пожилому магу: «Кэр, а вообще, что бы ты сам порекомендовал им для дальнейшего развития? Нечего придумывать что-то самому, когда есть тот, в чьи обязанности это и будет, по большему делу, входить в будущем». Эльф на некоторое время задумался. «Ну, — пробормотал он, — с Порком тут проще всего. Ему нужны учебные пособия и дидактический материал. Но, как я понимаю, это лишь на первое время. Однако, дальше ему можно будет изучать то же самое, что и Кногу». Параллельно с его словами у меня в сознании, отсортированная и выбранная каталогизатором, подсвечивалась необходимая литература. И как я догадываюсь, это лучшее из того, что было представлено тут на столе. Пожилой маг между тем продолжал говорить: «Самого Кнога, как и его друга, в дальнейшем, я бы целенаправленно готовил как боевого мага. Это их стезя, и к этому у обоих есть неплохие способности, а поэтому ему нужны». И Кар перечислил несколько направлений необходимой литературы. «Я думал, что потребуются еще какие-то дополнительные сведения. Однако ведунья хватило и того, что сообщил маг. К тому же книг, которые нам были нужны, оказалось даже меньше, чем я ожидал. Каталогизатор отобрал всего 5 штук из тех, что имелись в наличии». «Кила», — продолжил маг и посмотрел на девушку, — «у нее есть особый врожденный талант. Она очень искусна в работе с тонкими плетениями и постановкой защитных щитов или любых энергетических полей, а потому...» Но он еще не успел договорить, как и для нее была найдена полезная ей в будущем литература. «Я все это помечал у себя в сознании. Тире, тут маг думал дольше всего, я даже и не знаю, что для нее предложить. Она всегда была сильна по всем направлениям». И он посмотрел на молодую эльфийку. «Она чистый, но очень сильный универсальный маг?» — спросил я у него. «В некотором роде, да», — согласился со мной Кэр, но она никогда не была боевым магом. Ей ближе защитные аспекты магии или врачевания. Как только ведунья определилась с целью того, что нам необходимо, она сразу же добавила к выбранным книгам еще 4 штуки. По факту, получалось, что Тирии пригодится вся литература, впрочем, как и Киле, за исключением парочки книг, которую будет изучать только она сама. И то, как я понимаю, там накладывается ограничение именно на врожденные возможности мага. Ведь в 2 последних книгах давалось описание работы с высокоуровневыми плетениями, а их могла осилить только Тирия. Да, и еще, вспомнил Кар, плюс всем им понадобится наиболее полный справочник заклинаний с описанием доступных плетений. Еще 2 книги. Итого получилось не так и много. Всего порядка 15 магических фолиантов, за которыми я потянулся. Это все, что им нужно, отложив их в сторону, сказал я, под удивленные взгляды остальных. Уверен, уточнил у меня наблюдающий за моими действиями Кар. Да, пожав плечами, ответил я ему. Он же с интересом взял одну из книг, это как раз и оказался какой-то из справочников с плетениями, да так и замер на месте. Некоторые из представленных здесь формул уже давно утеряны или, вообще, не были известны. Пораженно посмотрел он на меня, теперь я действительно верю, что ты не ошибся. На что я лишь кивнул и вытащил из своей котомки, которую так и продолжал носить на поясе, одну из других, магических сумок, а потом переложил туда все книги. Кнок, отвечаешь за их сохранность, передал я сумку с книгами стоящему недалеко от нас орку, думаю, вы вполне разберетесь, что и кому предназначается. Кара, вы все прекрасно слышали, но учтите, что одни и те же книги могут понадобиться и другим, хотя об этом можно было и не говорить, все и так все прекрасно понимали. Ладно, произнес я, но и это еще не все, после чего поглядел на Кара, Порса, Леди Тару и Дарза с Залусом. Я ведь обещал вам предоставить возможность хотя бы периодически выбираться за пределы этого мира. Так вот, и я вытащил на один из столов 4 адамантовых куба. Это портальные артефакты. Дракон с удивлением посмотрел в мою сторону и засунул руку к себе в сумку. Только вот того, что он пытался разыскать там, в ней уже давно не было. Видимо, и он это как раз сейчас понял, так как еще более изумленным взглядом посмотрел на меня. Я же проигнорировал его взгляд и продолжил рассказывать. Только с помощью них можно покинуть этот мир, и сделать это можно лишь из одного места. И я поглядел в сторону Порса. Надеюсь, нет необходимости говорить о том, где оно находится, и упоминать о той важности, что теперь для вас всех представляет этот объект. Нет, соглашаясь со мной, ответил мне патриарх вампиров, мы возьмем его под плотный контроль. Только вот его удаленность от материка, это же остров, с этим было сложно не согласиться. А потому я сказал, да, и оглядел всех присутствующих тут магов, только вот для вас теперь это не будет представлять особо большой проблемы. По крайней мере, периодически. А чем ты? Посмотрел на меня патриарх. Тогда как Кар взглянул сначала на Кланию, быстро сопоставил какие-то факты у себя в голове, а потом перевел свой взгляд на меня и уже вполне уверенным голосом констатировал. Ты где-то раздобыл плетение локального телепорта, которым сможем пользоваться и мы. Есть такое дело, согласился я с ним и вытащил на стол еще 4 свитка, это оно, и оно предназначено для вас. И каждый из свитков я придвинул к одному из портальных артефактов. Правда, эти плетения несколько необычны, после чего я стал перечислять их основные особенности. Они привязаны не к координатам, а к некому маяку, который выстраивает ваша память, так что, то место, куда вы захотите попасть, вам придется себе очень четко и ясно представить. Я когда-то давно читал о чем-то подобном, негромко произнес Кар, но сам никогда не работал с плетениями перемещений. У нас это была запретная тема, поэтому я не могу никак прокомментировать подобную возможность, на что мне нечего было ответить, а вот у него вопросы были. Но, помнится мне, что ты говорил, будто мы работаем совершенно не так, как все остальные, и он вгляделся в мое лицо, так откуда у тебя это уникальное плетение? Вопросов про артефакты он почему-то не задал, но вот на плетение локального портала почему-то внимание обратил. Меня попросили вам его передать, спокойно ответил я, ведь без него вам сложно будет что-то делать. Тот лишь кивнул, но все-таки задал вполне ожидаемый вопрос. Кто? На что я, слегка улыбнувшись, ответил, ваш покровитель, кто же еще? Пожилой маг спокойно кивнул на эти мои слова. «Пусть будет так», — сказал он. «Я же подождал, не возникнет ли у кого-то еще каких-нибудь очень уж своевременных вопросов и, убедившись, что их нет, продолжил. Только и тут есть кое-какие ограничения», — сказал я, показывая на переданные им артефакты и свитки с плетениями. «Порталами в этом мире можно пользоваться лишь небольшой промежуток времени. Вот график расчета и вычисления длительности периода, когда будет возможно открытие порталов». Новые 4 свитка легли на стол, а если говорить в общем, то это примерно 2-месячная периодичность. Как раз за это время и будут заряжаться портальные артефакты для своего повторного использования. И я показал на лежащие на столе кубы. Но то, что здесь лежит, позволит вам добраться лишь до того места, откуда можно открыть межпространственный портал, и также открыть его. Однако вернуться назад вам это не позволит, но с этим нет никаких проблем. В этот мир открываются любые стандартные порталы, главное, чтобы вы их умели создавать. А поэтому вот, и на стол ложится еще 4 свитка с нанесенными на них магическими плетениями, которые смогут воспроизводить местные маги. Они приведут вас в этот мир, из любого места, куда вы попадете. Это уже удивило всех драконов, которые прекрасно представляли, как должны отрабатывать подобные плетения по созданию порталов. «Это не сработает», — посмотрев на меня, уверенно произнесла Клания. «Нужно 2 координаты, точка отправки и точка назначения. Координату точки отправки ты не знаешь, тогда как точкой назначения является этот мир». «Угу», — кивнул я, — «все так, только». И я посмотрел уже на Стерру. Почему-то мне кажется, что она должна понять, о чем я сейчас скажу. Портальным вратам все равно, где они находятся, они в любом случае приведут в тот мир, куда и должны. Девушка сначала удивленно обдумывала мои слова, а потом пораженно посмотрела на меня. «Вы смогли продублировать магическую формулу портальных врат, только реализовать ее в виде обычного плетения». «Примерно так и есть», — согласился с нею я. Клания с вопросом во взгляде поглядела на вторую драконицу, ища подтверждение моим словам, но та ей лишь ответила. «Это сработает». «Должно сработать», — сказала она и, немного помолчав, протянула, «но», и девушка оглядела присутствующих. Я прекрасно понимал, в чем она видит основную проблему. Простым магам не хватит магических сил, чтобы создать такой портал, но только не местным магам. Об этом я и сказал. Они гораздо более сильные маги, чем все остальные, так что создать подобный портал им не составит большого труда. «Понятно», — кивнула Стера. «Я же перевел свой взгляд на Кара и остальных. Вы поняли, что это уже готовое и настроенное плетение, так что не рекомендую его изменять. Все координаты в него жестко прописаны». И я начал перечислять, показывая на каждый из свитков. «Этот приведет на задний двор магической гильдии, и его я передвинул Порсу, этот и этот на территорию городского кладбища у храма, и они достались Кару и леди Таре, ну и последний, во двор гильдии наемников». Этот свиток отошел к наемникам. Посмотрев на 4 образовавшиеся кучки, я продолжил. «Такая система необходима для того, чтобы время вашего возвращения не было привязано к тому периоду, когда в этом мире можно будет открывать любые типы порталов. Иначе вам бы пришлось потом еще и сюда как-то добираться. Но это так, мелочи жизни. А теперь самое главное». И я еще раз оглядел присутствующих. «Как артефактами, так и этими плетениями смогут воспользоваться лишь те, кто прошел ритуал на нашем алтаре. Вы поняли, для чего это сделано. Привязка», — начал перечислять патриарх, — «обеспечение безопасности и сохранности тайны, выделение нас в отдельную касту, которая обладает гораздо большими возможностями, связи, которые невидимо образуются между нами и...» Он посмотрел на Кару. «Преданность тому богу, что стал нашим покровителем». «Все верно», — кивнул я ему в ответ, и, немного помолчав, закончил. «Ну, тут у меня все», после чего поглядел на Кланию и ее семью. «Теперь то, что касается вашего будущего». И немного помолчав, я продолжил. «Вам, вернее ему, и я указал на Гулда, придется уйти из этого мира. Твой отец уже понял, что даже если он и попадет сюда повторно, то выбраться отсюда для него будет проблематично. Молодая драконица, хотя, черт его теперь разберется с ее-то возрастом, фактически, она старше своей матери». «Вот он какой казус», — с недоумением поглядела на дракона. «Это так», — подтвердил он, — «они лишили меня аналогичного портального артефакта, которым я пользовался ранее. Только вот я не могу понять, как это произошло и когда. Возможно, его у меня изъяли, когда я находился без сознания. Но это не так и важно. Главное, что этот парень прав. Теперь этот мир действительно для меня закрыт. Клания кивнула ему в ответ и вновь посмотрела на меня. «Я не знаю, что вам предложить дальше», — сказал я уже самой девушке, «но вы можете остаться тут или осесть в каком-либо другом мире. Только вот уже той власти и силы, что была здесь раньше, у вас больше не будет. Переживем», — спокойно пожала та плечами в ответ на мои слова. «Да и оставаться тут теперь не имеет смысла. Мы находились в этом мире лишь из-за них», и она показала Настеру и свою сестру, «но сейчас они с нами, и теперь наше пребывание тут лишь принесет проблемы как нам, так и остальным. Так что мы бы предпочли тоже воспользоваться порталом, чтобы переправиться в другой мир». «Без проблем», — сказал я девушке, «тогда мы переправим вас отсюда, ну, а потом уже вы будете сами выбирать свой дальнейший путь». Драконица кивнула, а потом неожиданно подняла на меня свои огромные глаза. «А почему ты не предложишь нам пойти вместе с тобой?» Я, если честно, и не знал, что ответить. Такого варианта я как-то не рассматривал. Мне казалось, что они предпочтут остаться с Гулдом, а я не уверен, что он жаждет моего общества в дальнейшем. Но девушка не отрывала от меня своего вопросительного взгляда и уже гораздо тверже спросила: «Почему ты не предложишь мне пойти с тобой? Но, разве вам это нужно?» Удивленно посмотрел я на нее и, исправившись, произнес: «Тебе это нужно? Вы ведь живете по несколько другим законам. Я не знаю, каким, но они очень сильно отличаются от тех, к которым привыкли многие. Я хоть и знаю совсем немного о вас, но все же». И я поглядел на Кланию, а потом и вторую драконицу, которая стояла немного позади нее, рядом с Гулдом. «Понимаю, что мало что понимаю». Девушка поглядела сначала на Стерру, а потом и на своего не очень довольного, ее словами или принятым ими решение, отца и ответила: «Хоть и формально, но я твоя жена. Это подтвердит любой маг или жрец. Браки у нас заключаются точно так же, как и у всех остальных. А потому я не смогу оставить тебя одного. И поэтому я пойду с тобой в любом случае, вне зависимости от твоего решения. Но я прошу». И девушка очень близко подошла ко мне: «Позволь им остаться и пойти с нами». И она показала на остальных: «Отец не хотел тебя ни о чем просить тебя, но даже он понимает, что нам лучше держаться вместе. И не просто нам с ним, но и всем нам». И она обвела остальных присутствующих тут магов, которые собрались покинуть вместе со мною этот мир. Я же лишь только улыбнулся. И тут мне на память пришли кое-какие слова девушки, которые она говорила когда-то давно. «Клания», — неожиданно спросил я у нее, «а ты не знаешь, в эти миры попадали только сосланные сюда боги?» «Что?» — удивленно посмотрела на меня девушка. Этот вопрос озадачил и сбил с толку очень многих, так как к нашему разговору он, казалось, не имел совершенно никакого отношения. Только вот Гулд как-то странно нахмурился и ответил вместо Клании: «Не только, но таких тут очень немного, вернее исчезающе мало, если такие тут есть вообще. Никто по собственной воле не согласился бы попасть сюда». «Хм, интересно», — пробормотал я себе под нос и взглянул на девушку. «Я не против, но не уверен, что вам понравятся некоторые мои хорошие знакомые и друзья», — честно признался я, глядя в лицо Клании, а потом переведя взгляд и на дракона. «Что-то такое я и подозревал», — глядя прямо на меня произнес Гулд. Я же твердо посмотрел на него в ответ и сказал: «К произошедшему инциденту с твоей семьей они не имеют никакого отношения, и ты, если вспомнишь о том, кто же ты на самом деле, сможешь понять это и сам». Тот лишь как-то не очень доверчиво кивнул мне головой. «Вот и следи теперь еще и за ним», — прокомментировал я это его поведение. «Ну, а вообще, хорошо, я не против, если мы будем вместе». Клания оторопела, так же как и остальные драконы. «Мы просто хотели присоединиться к твоему отряду», — негромко произнесла она, с каким-то странным выражением на лице, оглядываясь в сторону Стера и своего отца. «Ну, а я что сказал?» — удивленно взглянул я на них. Девушка оглянулась на своих родственников и негромко повторила, будто пытаясь мне что-то разъяснить: «Ты сказал, что мы будем вместе». И похоже, в эти свои слова она, как впрочем и все остальные драконы, вкладывала какой-то совершенно иной смысл, чем я. «Я понял», — ответил я ей. «Хотя, конечно, я даже не понимал, о чем сейчас идет речь. Но не отказываться же теперь от своих слов лишь потому, что мне неизвестно, а что же я им пообещал. Значит, готовимся в путь», — завершил я наш небольшой совет. Хотя, по факту, и так уже давно все были готовы. Осталось только открыть портал на остров, бывшую резиденцию дракона. Инфернальный мир, материк, небольшой остров посреди океана, портальная площадь. Некоторое время спустя. «Ну что, есть у кого желание испробовать работу портального артефакта?» — спросил я у Кары и Порса, которые единственные из всех пошли сопровождать нас. «Ну, это если не считать того, что весь остров оцепили вампиры из клана Патриарха». «Почему нет?» — ответил мне пожилой маг и уже собрался активировать артефакт, который я им оставил, когда раздался голос дракона. «Мы не сможем пройти все», — предупредил нас Гулт. «Перед тем, как мы воспользовались портальным артефактом, я проверял, портал остается стабилен, если через него пройдет не больше 5-6 существ. Дальше он начинает давать сбои и через некоторое время закрывается. Поэтому-то я и не брал с собой большого количества сопровождающих. Обычно это были вестники». «Ну, еще бы», — мысленно усмехнулся я, — «большие сами бы не отправились во внешние миры. Им не было никакого резона раскрывать перед тобой свою истинную сущность и ту славу, которую они заработали там. А тебя это почему-то совершенно не беспокоило. Ну и где ваша хваленая сущность истинных драконов?» «Но, конечно, ничего этого я говорить вслух не стал, а быстро проверил через ведунью рабочие параметры, вложенные в артефакт ментальной структуры, и тот результат, что должен был получиться. И так выходило, что этот портал был более стабилен, чем тот, о котором говорил дракон. По крайней мере, все мы, а нас было 10, точно сумели бы пройти сквозь него. Но на всякий случай, я распределил переход так, чтобы в случае чего, я смог или зарядить еще раз один из артефактов, или пройти, активировав второй из них, тот, что был у Порса. «Гулт, и вы, парни, идете первыми. Ждете нас на выходе. Я не знаю, куда мы попадем, но там, я так понимаю, нам сможет помочь отец Клани». Дракон кивнул в ответ на мои слова. «Дальше Клани Айтерия, потом Стира, девочки и Кила, последним иду я». Возражений ни у кого не было. Наблюдаю за тем, как Кар активирует портальный артефакт. Тут не было никаких особых проблем. Работать с ним нужно было точно так же, как и с любыми другими, а потому никаких трудностей у мага это не вызвало. И вот перед нами возникло портальное полотно. «Вы используете другую схему?» — удивленно поглядел в мою сторону Гулт. «В смысле?» — удивился я. «Ваш портал отличается от того, что создавал тот артефакт, который был у меня. Быстро проверяю его слова. Да, нет, все в норме. Результат, по крайней мере, если судить только по ментоинформационному полю, полностью идентичен. К тому же и локатор утверждает, что ведет открытый портал именно туда, куда и должен. Все в порядке», — говорю ему я, — «так и должно быть». На это Гулт лишь пожимает плечами и спокойно делает несколько шагов вперед, а потом проходит сквозь зеркальную колышущуюся гладь портала. Вслед за ним иду и остальные. Вот прошли орки, вот Клани Айтерия, вот Стира и девочки, Кила. Портал все еще стабилен, и никаких признаков того, что он перегружен. Неужели материалы изготовления или то, что ментальная структура портала обновлена, настолько сильно сказывается на его работе? Это непонятно. Ну да ладно. Разворачиваюсь и, на прощание окинув стоящих рядом Кары и Патриарха взглядом, произношу: «Не прощаюсь, возможно, еще встретимся. Удачи и вам», — отвечает пожилой маг. Порс же просто кивает мне головой. Шаг, и я уже на другой стороне портала, где меня поджидают ушедшие вперед друзья и дракон. Нейтральный мир Киртас. Портальная площадь и окрестности. Некоторое время спустя. «А я не верил, что все сработает как надо», — глядя на мое появление, произносит Гулт. Я же в ответ лишь пожимаю плечами. Потом оглядываюсь. Знакомая местность. Видимо, на всех нейтральных станциях планировка основных узловых помещений примерно одинаковая. Портальная площадь такая же, как и та, что я видел уже не раз. Примерное направление выходов совпадает с тем, что мне также встречалось до этого. Быстро проверяю карту и локатор. Попали именно туда, куда и указывали координаты при открытии портала. И что это у нас? Некая нейтральная станция, Киртас. Но тем не менее, непонятно, что это и где. Ближайшей планеты нет, как в прошлом случае на той станции, куда я попал с Ирия. Тем более мы все также находимся на территории закрытых миров. Поле, как граница, отсекающая его от внешнего пространства, все также чувствуется вокруг. Это ведунья, с моей подачи, начала проверять в автоматическом режиме при попадании в любой мир в первую очередь. Ну да ладно, находиться нам тут придется недолго. Нужно лишь кое-что проверить и предусмотреть. а поэтому обращусь-ка я к самому информированному из нас, тому, кто уже бывал тут, хотя, и по карте можно определиться с расположением нужных мне мест, но, возможно, дракон более подробно мне подскажет то, где и что тут можно найти. Гуд, нам нужна торговая площадь и магические лавки, нужен кое-какой товар, посмотрел я на дракона, знаешь где все это? Да, ответил тот и без промедления, я проведу нас, но там нет ничего интересного, я уже не раз перепроверял местные ряды, все же следует посмотреть, сказал я ему, теперь не имело смысла особо скрываться, а потому я добавил, мне нужны портальные или возвратные камни, которые ведут в этот мир. Я знаю, где их найти, понял, о чем я, отец Клани. Хорошо, кивнул я головой, тогда веди. Правда, оглядев нашу такую дружную компанию, подумал, хотя шататься такой толпой по станции не имело смысла, к тому же мы привлекаем повышенное внимание, это я заметил по нескольким брошенным в нашу сторону взглядам, хотя было и так понятно, что повышенный интерес вызывают в основном девушки, а не наши симпатичные рожи. Так что лучше бы где-то нам остановиться и оставить остальных под присмотром парней. И поэтому я его притормозил и оглянулся в сторону Гулда. «У тебя есть местные деньги?» – спросил я у дракона, и, уже поясняя свой интерес остальным, добавил, «нужно бы найти гостиницу и остановиться там на некоторое время». Дракон кивнул. «Согласен», – сказал он, – «так будет гораздо лучше». А вот по деньгам, после чего проверил свою сумку. Есть, но не очень много. Я никогда особо не задерживался в этом мире, посещая его, так что у меня не было в этом какой-то особой надобности. Я кое-что прикинул и ответил ему, много и не нужно, мы и сами тут надолго задерживаться не будем, но нужно найти то, о чем я говорил, а также возможно встретим еще что-то полезное. Однако, как ты понимаешь, времени у нас не так и много. Я спешу, хотя о чем это я, странно, но меня и правда... Как только я вырвался из инфернального мира, что-то стало будто подгонять меня в спину. Раньше такого сильного желания вернуться назад я не ощущал, но никак не мог осознать причины его возникновения. Тут даже несколько не то. У меня складывается четкое ощущение того, что я очень сильно опаздываю и время утекает сквозь мои пальцы все быстрее и быстрее. «Хорошо», — говорю я, — «ищем небольшую гостиницу тут неподалеку и потом продвигаемся дальше». «Куда дальше?» – удивленно посмотрел на меня дракон. «Здесь нет возможности попасть куда-то напрямую. Для каждого мира необходимо найти свой путь. Или ты не знаешь, что стандартные плетения порталов тут не работают?» «Знаю», – ответил ему я. «Именно поэтому я и собираюсь пройти не слишком стандартным путем». «Тогда ладно», – кивнул Гулд. «А еще через полчаса мы нашли неплохую гостиницу по подсказке одного из местных мальчишек, который проводил нас туда за пару местных кредитов, которыми пришлось поделиться с ним дракону. Сняв достаточно просторный номер, мы оставили там девушек, под присмотром орков и попросили их во избежание не выходить из комнаты, а сами направились на торговую площадь. Как я и предполагал, все самое интересное, что можно было тут найти и приобрести, сконцентрировалось именно там. Нейтральный мир Киртас, торговая площадь. Некоторое время спустя. Так, ведунья, переходи на работу с биоактивной массой, пусть каталогизатор начинает сканирование окрестностей на максимально доступный радиус, отдал я распоряжение нейросети. Принято, ответила мне ведунья. Сделал я это во избежание того, чтобы мои магические манипуляции не заметил никто из местных. Мне нужно было собрать максимально доступную информацию о самых ценных товарах в минимальное время, а сделать это можно было как раз таким способом. И быстро и все достаточно ценное я смогу обнаружить в минимальные сроки. К тому же я надеялся, что пока мы будем разыскивать тут портальные или возвратные камни, каталогизатор уже закончит свою работу по сканированию торговой площади и находящихся тут лавок. Между тем я повернулся к дракону, стоящему рядом со мной. «Ну, и где тут можно приобрести портальные камни?» Спросил я него, «Есть какие-то предположения?» «Там», — махнул он рукой куда-то в сторону дальнего края площади, «в прошлый раз я приобретал портальные камни именно в тех лавках, только вот это дороговато, ведь эти артефакты — основной способ, дающий возможность попасть в нейтральные миры, и потому все понимают их ценность и редкость. В большинстве случаев их даже не продают, а лишь обменивают на другие артефакты древних или их литературу». «Понятно», — ответил я, «но нам все равно нужно туда. Для меня это было даже лучше, все равно местных денег у меня не было, ведь даже если я их не приобрету, то то мне нужны их ментальные структуры», — закончил я мысленно свою фразу, после чего двинулся в указанном драконом направлении. Как я и предполагал, весь подобный товар держали в своих руках лишь нескольких продавцов-магов, и они установили на него одинаково высокие цены. Только вот какая вышла заминка, когда я пришел туда. Хоть тут, и правда, были и портальные камни, и возвратные, но вели они на разные нейтральные станции. И какой из них открывался именно в этот нейтральный мир, я не знал. Но тут я исходил из той простой теории, что наибольшее количество камней с одинаковой структурой будут как раз и создавать портал в этот самый мир. Иначе откуда бы взялось их такое большое количество именно тут? К тому же у одного из магов продавались только такие портальные камни, тогда как у трех других попадались и артефакты, ведущие в другие миры. А значит, он приобрел в моих глазах более высокий статус своей честности. «Простите», — обратился я к пожилому магу, сидящему за прилавком магической лавки, «куда мы вошли? Это возвратные камни, открывающие портал именно в этот мир». На всякий случай уточнил я еще и у него. «Естественно, молодой человек», — ответил мне этот человек, «немного похожий на нашего Хаттабыча из одноименного фильма, я создаю их на собственном большом портальном конструкторе. Он мне достался в наследство». «Понятно», — кивнул головой я, «а у них», — и я показал рукой на соседние лавки, где также продавались аналогичные портальные камни. Однако среди них мне попадались и, так сказать, фальшивые. Эти портальные камни, конечно, тоже были рабочими, но вот вели они куда угодно, но только не сюда. Правда, сами маги, когда я их об этом расспрашивал, упорно утверждали, что все камни рабочие, действуют как надо и создают порталы как раз на эту нейтральную станцию. У них, и пожилой маг проследил за моим взглядом, они их или скупают оптом у меня, или находят где-то уже сами. Но тут, в нейтральном мире, кроме меня, никто не создает портальных камней самостоятельно. «Понятно, спасибо», — поблагодарил я мага. «То, что он не лгал, я видел прекрасно по его ментальному полю. Тогда вы не могли бы продать и мне один?» — спросил я у мага. «Я, хоть и скопировал структуру артефактов, но решил все-таки прикупить один, так сказать, во избежание и чтобы был про запас. Продать?» — и старик задумался. «Молодой человек, ты хоть примерно представляешь себе их стоимость?» «Ну, мой знакомый», — и я кивнул в сторону Гулда, — «предупредил меня, что они достаточно дороги». На что пожилой маг согласно кивнул. «Правда, я на этом не закончил, но также он мне сказал, что можно попытаться и обменять их на что-нибудь». И я вопросительно поглядел на деда. «Хаем», — протянул тот, — «ну присаживайся, посмотрим, что у тебя есть». И маг показал мне на один из стульев, стоящий у стола, расположившегося в углу лавки. «Есть несколько книг и пара артефактов», — произнес я и выложил все, приготовленные к обмену, на стол. Выбрал я наименее ценное из того, что у меня было уже из исследованного, и то, чему бы сам не смог найти применение. А это было несколько простых справочников по теории магии, написанных древними, и пара каких-то защитных амулетов, выполненных в форме браслетов. Дед достаточно споро осмотрел все четыре предложенные ему книги и произнес: «Их бы я забрал в любом случае, это какие-то справочники, но мне они до сих пор не попадались». На это я лишь кивнул в ответ. Артефакты сначала он хотел осмотреть лишь вскользь, но потом его что-то заинтересовало в одном из них, тогда как, на мой взгляд, оба они были совершенно одинаковые, по крайней мере ментальные структуры были в них идентичны. Только вот степень защиты, выдаваемой артефактами, была различна. Но это лишь на мой взгляд. Видимо, что-то подобное хотел проверить и старик, так как сказал: «Обычные защитные амулеты – вещь не такая редкая, но если среди них есть что-то мощное, я бы тоже взял». И потом маг воспроизвел какое-то достаточно необычное плетение опознания, которое при этом развернулось в неимоверную виртуальную конструкцию. Виртуальный кластерный вычислитель опознало плетение ведунья, неизвестная модификация. Воспроизведена единичная нода кластера. Провожу полное дублирование развернутого кластерного узла. Что-то из того описания, что выдала мне нейросеть, никак эта ментальная конструкция не вяжется у меня в сознании с тем, что старик пытается провести опознание артефактов. Однако практически мгновенно выданный результат, перехваченный ведуньей, показал, что я очень сильно ошибаюсь. Первый артефакт был опознан как защитный конструкт 5-го уровня, а второй как защитный конструкт 3-го, модифицированного уровня. И дальше уже шли какие-то совершенно непонятные мне цифры, которые вполне смогла интерпретировать сама ведунья и преобразовать в более понятный мне вид, такой как длительность активной и пассивной работы артефакта, потребляемый объем магической энергии при активном и пассивном режимах работы этого защитного амулета. К тому же этот первый артефакт оказался еще и настраиваемым. Он автоматически реагировал на предустановленные или уже известные ему типы угроз, используя более оптимальную систему защиты от внешнего воздействия. Все эти предустановленные настройки и раскопал этот виртуальный вычислитель, а нейросеть смогла работать с ними. Интересно, а сам-то пожилой маг как разбирался в результатах, выданных ему отработанным плетением, и вообще, он с ними что-то еще делал, или только классифицировал по степени сложности вложенного в артефакт плетения, хотя вот в том-то и дело, что вложенная в них структура была практически идентичной, но вот этот вычислитель смог раскопать значительно больше. Интересно, ведунья, сможешь перевести работу этого модуля в фоновый режим и привязать его к опознанию различных артефактов? На пару мгновений нейросеть задумалась, готовя свой ответ. Потребуется перенос работы узла кластера в один из фоновых потоков сознания. Прогнозируемая степень нагрузки от 3 до 30%. Рекомендация – развернуть систему автоматического наращивания количества узлов кластерной сети для работы виртуального вычислителя при нехватке мощности в моменты обработки тех или иных задач. Значение узлов кластера по умолчанию предлагается выставить в 3 штуки. Максимально поддерживаемое количество узлов кластера вычислителя для работы в выделенном потоке сознания можно вычислить экспериментальным путем или задать максимально возможную степень загрузки выделенного под работу вычислителя потока сознания оператора. Ну, по сути, все понятно. Ведунья предлагает развернуть этот вычислитель на каком-то из фоновых потоков сознания, даже не на основном, а каком-то второстепенном, и внедрить туда не один такой модуль, а несколько, плюс, при повышении нагрузки автоматически разворачивать дополнительные узлы, а чтобы не перегрузить мое сознание, она рекомендует выставить некое пороговое значение, так что все вполне логично, а потому, выполняй, передал я нейросети. Между тем старик еще раз посмотрел на артефакты и сказал, этот более интересен, и отложил в сторону как раз тот защитный амулет, что и был более сложен в своем внутреннем устройстве и имел некую систему встроенных настроек, тогда как второй амулет был обычным магическим амулетом, хоть и созданным древними магами, который работал на постоянной основе, создавая равномерное защитное энергетическое поле при его активации. «Согласен», — произнес я, — «мне мой партнер примерно так и говорил, когда передавал их», после чего посмотрел на старика и поинтересовался, «ну, и чем вы меня порадуете?» Пожилой маг на некоторое время задумался. «Не буду вас обманывать, молодой человек», — произнес он, — «все, что вы предложили, меня заинтересовало, но даже этот артефакт», — и он показал на простой защитный амулет, — «стоит больше, чем предлагаемые мною портальные камни. Но я бы не хотел упускать эти раритеты, особенно литературу». И маг перевел свой взгляд на книги. «Возможно, мы бы могли с вами как-то договориться», — я задумался, быстро перейдя в боевой режим, для ускорения анализа ситуации. Каталогизатор к этому времени уже завершил сканирование торговой площади и находящихся тут поблизости различных торговых лавок и магазинчиков. Просмотрев выведенные результаты его работы, я понял, что, к сожалению, в лавке самого пожилого мага, по крайней мере, из того, что было выставлено на продажу, ничего интересного, кроме тех же портальных артефактов, для меня лично или для дальнейшего обмена, не было, но такие предметы были в других лавках, и туда я хотел зайти, после того как поговорю с магом. Особенно меня заинтересовали установочные инфокристаллы, которые почему-то также были представлены все в одном месте, в какой-то небольшой лавке на дальнем конце площади. Ну и дальше уже по убыванию, мне были интересны обычные информационные кристаллы древних, как с данными, так и пустые. Только вот здесь пришлось отсортировать, во-первых, те, где хранились уже известная мне информация, и во-вторых, те, что были в принципе для меня бесполезны, с разным личным мусором или теми же бессмысленными сериалами. Поэтому каталогизатор и тут подключил свою систему ранжирования. Он выделил все более-менее полезные. Нужно это было для того, чтобы не скупать все подряд, а выбирать только действительно самые ценные. Ведь когда мы проходили по рынку, я видел, что инфокристаллы с данными продаются по одной и той же цене, независимо от того, что на них находится. Похоже, местные маги не в курсе того, как правильно считывать с них информацию. Хотя вот, к примеру, тот же дракон это должен уметь делать без особых проблем. Но его, судя по всему, эти инфокристаллы особо не интересуют. По крайней мере, именно подобная информация была в его сознании. Только сейчас ведунья смогла полностью просканировать тот снимок ментального образа памяти Гулда и получить к нему полный доступ. Сейчас она занималась его чисткой, отфильтровывая действительно полезные данные. И как я понял, активное участие в этом принял подключенный виртуальный кластер, ментальную структуру которого мы скопировали с плетения опознания, которым пользовался пожилой маг. Ну и кроме всего прочего, мне было интересно приобрести то, что каталогизатор по своей шкале ценности отнес к разряду выше 7 уровня. Как я поглядел, в этот список попало несколько различных артефактов предтечи древних, а также парочка каких-то фолиантов, один из которых опять проходил с индексом ценности в 10 единиц. Кстати, с таким же уровнем ценности определялось несколько установочных кристаллов, так что есть кое-что, что можно было бы обсудить с этим пожилым магом. И перейдя в свое обычное состояние, я обратил внимание на старика. «Да, у меня есть к вам кое-какое предложение», — сказал я, обращаясь к нему. Гулд стоял рядом и не вмешивался в наш разговор. Казалось, что его в принципе ничего не интересует.